Глава 44, где последнее определение из предыдущей главы становится предметом обсуждения, производящим большее или меньшее впечатление на читателей, которые не пропустят его. Большой оригинал. Этим определением, как нам думается, гораздо чаще пользуются молодые, неопытные или мало где побывавшие люди, чем пожилые, хорошо начитанные люди или опытные путешественники. Безусловно, ощущение оригинальности и неповторимости в высшей степени присуще младенцу и в низшей мере тому, кто завершает свой земной круг. Что касается оригинальных персонажей в художественной литературе, благодарный читатель, встретившийся с одним из таких, будет помнить эту дату и отмечать ее юбилей. Правда, иногда мы слышим об авторе, который умудряется поместить в одном произведении два или три десятка таких персонажей. Такое тоже возможно, но они едва ли могут быть оригинальными в той же мере, что Гамлет, Дон Кихот или Сатана у Мильтона. Иными словами, во всеобъемлющем смысле их вообще нельзя назвать оригинальными. Они могут быть новыми, необычными, поразительными, увлекательными или все это вместе. Более вероятно, что они относятся к категории необычных персонажей. За исключением этого, они не более оригинальны, чем старый джин из бутылки. Но если они оригинальны, то откуда они берутся? Где романист находит их? Где романист находит и выбирает любые персонажи? По правде говоря, чаще всего это происходит в городе. Каждый большой город является собой своеобразное театрализованное представление, куда литератор направляется за добычей, как фермер направляется на сельскохозяйственную ярмарку за племенным скотом. Но на ярмарке новые породы рогатого скота встречаются чаще, чем новые, то есть оригинальные, виды характеров в большом городе. Их редкость тем более очевидна, что хотя необычные персонажи имеют, так сказать, необычные формы выражения, истинно оригинальные персонажи обладают неповторимыми врожденными чертами. Короче говоря, при правильном представлении о том, какой персонаж должен быть оригинальным для художественного произведения, он становится едва ли не чудом природы, так как в реальной истории он становится основоположником нового законодательства, революционным философом или основателем новой религии. Почти у всех оригинальных персонажей, описанных под вымышленными именами, есть нечто свойственное местному окружению или конкретной эпохе. И само по себе это обстоятельство как будто обесценивает претензии к ним на основании вышеуказанных принципов. Далее, с учетом распространенного мнения о причине оригинальности вымышленных персонажей, в них должно быть нечто глубоко личное и замкнутое на себя. Если обычный персонаж не распространяет свои характеристики на окружающий мир, то оригинальный персонаж, подобно вращающемуся фонарю Драмонда, освещает все вокруг себя. Все озаряется этим светом, все тянется к нему. Обратите внимание, как это происходит с Гамлетом. Поэтому в определенных умах зарождается соответствующее представление о таком персонаже, сродни тому присутствию, которое в книге «Бытия» наблюдало за началом всех вещей. Во многом по той же причине, в силу которой на одной орбите может находиться только одна планета, в художественном произведении может быть только один такой оригинальный персонаж. Конфликт между двумя приведет к хаосу, но что касается новых, необычных, поразительных, эксцентричных и прочих увлекательных и поучительных персонажей, хорошая художественная проза может изобиловать ими. Для создания таких персонажей автору, помимо иных вещей, нужно много наблюдать и о многом догадываться. Для создания оригинального персонажа нужна необыкновенная удача. Существует одна сходная особенность между таким феноменом в художественной и в любой другой литературе. Он не может зародиться в авторском воображении. Для литературы утверждать обратное было бы равнозначно зоологическому утверждению, что вся жизнь зародилась из первозданного яйца. Попытки продемонстрировать неуместность фразы «Он большой оригинал» в исполнении друзей Бродобрея, мы нечаянно подошли к диссертации, граничащей с банальностью, если не с утомительностью. В таком случае лучше всего будет развеять дым по ветру или же, вернувшись под обложку, превратить его в декоративные украшения для этой истории.